Глава 15. Первая кровь. Почетная должность управлять лошадью досталась Патрику. Просто других вариантов как бы и не рассматривалось. Для меня кобыла, которая предстояла исполнять роль нашего транспорта, выглядела как абсолютно незнакомый, непонятный механизм. «Слушай, давай ты поведешь», — предложил я тихонько Риланцу, пока Карло поправлял старые рваные мешки, прикрывающие мусор, под которым лежал настоящий груз. «Почему?» — удивился Патрик. «Он уже привык к тому, что главенствующая роль в нашей жизни всегда доставалась мне». «Ну, скажем так, не люблю лошадей с детства». Пожалуй, это была единственная более-менее подходящая версия, которая пришла мне в голову. Сказать правду было бы еще хуже. Я парень из Сицилии, который на данный момент точно не является центром мирового прогресса и вдруг не умею управляться с лошадью. В такое сложно поверить. К счастью, Патрик довольствовался причиной, которую я озвучил, и не стал больше развивать эту тему. Он щелкнул вожжами, и телега, скрипя колесами, покатила по брусчатке. Я пристроился рядом с товарищем, но развернулся на 180 градусов, чтобы видеть, что происходит у нас за спиной. Мне такая расстановка сил показалась наиболее разумной. Ирландец смотрит вперед, я контролирую тылы. Учитывая специфику нашего груза, тут только глаз да глаз нужен. Мы свернули с оживленных улиц в лабиринт промышленной зоны Red Hook. Воздух стал густым и каким-то мертвым, что ли. Ветер гнал по мостовой клочья грязной бумаги, создавая картину, сильно отдающую постапокалипсисом. Такое чувство, будто на несколько миль вокруг вымерло все живое. Даже голоса здесь звучали приглушенно, будто их всасывала сырая кирпичная кладка бесконечных складов. Буквально через пару сотен метров Патрик свернул на Кобл-Хилл, а оттуда на узкую, как щель, Ван-Бран-Стрит, зажатую между высокими кирпичными стенами складов, подступающих к самым пирсам. Отчего-то на душе стало тревожно. Завозилось гаденькое ощущение, похожее на предчувствие беды. Здесь пахло ржавчиной, морской водой и опасностью. Особенно опасностью. Я ее чувствовал каждым миллиметром собственной кожи. «Как думаешь, все пройдет хорошо?» — внезапно спросил Патрик напряженным голосом. «Должно», — буркнул я, чувствуя, как холодеет спина. Слишком уж тихо, слишком безлюдно, слишком идеальное место для того, чтобы грохнуть парочку человек и забрать груз. От сегодняшнего дня зависит наше будущее. Главное, нигде не задерживаться, все сделать четко. Что за срань? Встревоженный голос ирландца заставил меня оглянуться. Мы по-прежнему сидели к ним спиной друг к другу, поэтому я не видел того, что впереди. Я крутанулся на месте, посмотрел на дорогу и сразу все понял. Поперек улочки, словно обездвиженный великан, лежал ствол огромного дерева. Спил выглядел свежим, сочным, а не гнилым, его свалили намеренно и совсем недавно. Слева глухая стена... Справа еще более глухие склады и пирсы. Ловушка. Идеальная. «Черт, стой!» — дернул я Патрика за локоть, а потом тихо добавил. «Засада! Надо валить отсюда и искать объезд!» «Расслабься, просто дерево упало!» — настороженно ответил ирландец, но вожжи все-таки натянул. Нора беспокойно зафыркала, застыв на месте. Именно этого они и ждали. Те, кто приготовил нам засаду. Мгновенно тишина взорвалась скрипом открывающихся ворот склада, глухими шагами по грудам щебня. Они материализовались отовсюду, из-за углов, из-за ржавых бочек, с крыш низких построек. Около 10 коренастых фигур с обветренными, ожесточенными лицами. В их глазах горела неприкрытая злоба, свойственная людям, которым нечего терять. 10 человек — это те, кого мы смогли увидеть. Однако, не сомневаюсь, вне зоны видимости остались еще несколько грабителей, которые наблюдали за нами со стороны. Я бы, по крайней мере, именно так и поступил на месте главаря шайки. Этими суровыми и явно не настроенными на приятную беседу парнями руководил высокий детина с разбитым носом картофелины и кастетом, уже надетым на пальцы. Он шел впереди, легонько постукивая себе по бедру дубинкой, залитой свинцом для большего веса. То есть нас будут не просто бить, а, скорее всего, тупо убьют. Патрик еле заметно наклонился ко мне и его шепотом выдал. «Мы знатно встряли, Джонни. Это даже не белая рука. Эти поопаснее будут. Головорез с кастетом — Фрэнки Ель. Его кореш тот жертв, что слева — Вилли Призрак Ашер. Обычно режет врага бритвой, оба отбитые наглухо. Остальные сошки помельче, но не менее отмороженные. Боюсь, все очень-очень плохо». «Ты откуда их знаешь?» — тихо процедил я сквозь зубы, глазами сканируя периметр, пытаясь оценить расстановку сил и найти слабые места. Хреново, но на первый взгляд слабых мест не было. Дорога перекрыта деревом. Преодолеть его мы сможем, только если Нора покажет настоящее волшебство и взлетит на бегу в воздух вместе с телегой. Слева и справа ирландцы. Назад тоже ходу нет. Лошадь — это тебе не тачка, которой можно управлять, как тебе заблагорассудится. «Газеты читал много», — мрачно ответил Патрик. «Да и потом дома их все знают, в Ирландии». Фрэнки Ель подошел вплотную, остановился возле кобылки, взял ее за уздечку и уставился на меня злым взглядом выразительных каре-зеленых глаз. «Ну что ж, предлагаю посмотреть, что везет этот макаронник», — просипел он, смачно сплюнув под копыта Норы. «И что это за рыжий предатель сидит в телеге? Продался макаронником, сукин сын? Лижешь их волосатой задницы?» Патрик хмуро молчал, сжимая вожжи, но я заметил, как одна его рука осторожно переместилась внутрь куртки. Насколько я понимаю, украденный у Тумазина пистолет он спрятал за спину, засунув его за пояс. Мой мозг лихорадочно соображал. 10 против 2. Если бросим товар, то есть шанс выжить. Тупо сбежать, например. Правда, не факт, что мы успеем спрятаться или нашей скорости хватит, чтобы уйти от пуль. Судя по движениям некоторых членов этой компашки, у них с собой не только кастеты и дубинки. Двое держат руки так, чтобы в любой момент можно было молниеносно выхватить оружие. Патрик пока еще не боец, да в нем до черта и больше ярости, но пока он будет грызть кому-нибудь ухо, ему просто вскроют горло. Или выпустят пулю в затылок. Я тоже не боец пока что, но, в отличие от всех присутствующих, у меня есть маленький козырь. Я хотя бы знаю, как может выглядеть драка, когда она профессионально организована. Нужно действовать нагло, быстро и жестоко. Ударить первым, вырубить лидера. «Ты бы грабельки от лошади убрал, — сказал я тихо, спрыгивая на землю. — Она у нас, знаешь, нервная, не любит, когда рядом с ней отираются всякие придурки». Я говорил нагловато, уверенно, чтобы моя манера вести себя в столь поганой ситуации сбивала с толку соперника. Заодно встал в полоборота, как учил тренер по боксу, приготовился. «Хм...» Ель смотрел в мою сторону с любопытством. Видимо, действительно приняла меня либо за очень крутого типа, либо за полного идиота. «Ты слишком самоуверенный для макаронника!» «А ты слишком наглый для ирландца», — парировал я. «Мы тут никого не трогаем, едем по своим делам. Не тебе совать в них свой разбитый нос!» Фрэнки ошалел, замер на секунду. Потом губы его скривились в гримасе ярости. «Делам?» Он засмеялся, но смех был коротким и злым, как удар хлыста. «Сейчас твои дела закончатся, щенок! Я сдеру с тебя кожу и обтяну ею новый чемодан, а в этот чемодан сложу все, что вы спрятали в телеге. Ты меня за дурака держишь? Вы переправляете товар из одной точки в другую. А теперь поступим вот как. Груз мы заберем. Тебя, так и быть, убьем быстро. Уважаю наглых. А твоего рыжего дружка я выброшу в гавань на корм крабам, чтоб впредь никому не было повадно бегать на побегушках у макаронников». Один из его дружков, Геля, низкорослый и широкий, как бочка, не выдержав, с диким рыком рванул на меня, пытаясь сходу обхватить обеими руками. Не знаю, каким чудом, но мое тело среагировало на происходящее самостоятельно. Видимо, мозг, хорошо помнивший все тренировки, наконец-то изволил эту информацию передать телу. Я не отскочил, а наоборот сделал шаг навстречу, сокращая дистанцию, а потом резко в самый последний момент ушел вправо. Мощные руки ирландца сомкнулись, схватив пустоту. Со стороны это выглядело так, будто он внезапно решил пообниматься сам с собой. Не задерживаясь ни на секунду, я крутанулся на месте и правой рукой, собрав всю силу в одной точке, вогнал жесткое ребро ладони ему прямо в кадык. Раздался глухой влажный хруст. Ирландец захрипел, его глаза полезли на лоб, то ли от боли, то ли от неожиданности. Он рухнул на колени, давясь собственной слюной и кровью, которая пошла у него ртом. А через секунду уже завалился на бок и затих. Я не смотрел на него, я сразу повернулся к Фрэнке и застыл, не сводя с него глаз. Мой взгляд был холоден и пуст. Я вытер ладонь об брючину, будто испачкался в грязи. «Кто-то еще хочет обсудить мои дела?» — спросил тихо. В рядах врагов повисло напряженное молчание. «Или уберете это дерьмо с дороги и провалите к черту, пока я не начал считать трупы?» Не знаю, к чему все пришло бы дальше. Наглость, конечно, второе счастье, но, думаю, нас бы все же не отпустили так запросто. Однако выяснить, как могли сложиться события, уже теперь не получится. Потому что ситуация вдруг резко изменилась. Из переулка, оставшегося за нашими спинами, с визгом тормозов вылетели два черных форда. Двери тачек распахнулись, и оттуда повалили люди с оружием в руках. Откуда-то из глубины складов выскочил еще человек 5 в форме. Полиция. Это были чертовы фараоны.